Девчонка все еще была красной, как помидор. Она смотрела в землю и пыталась спрятать лицо в ладонях. Ее тело все еще било дрожь. И не из-за погоды. В роскошной комнате работал обогреватель. Просто Яцзиюй очень смущалась. Хотя ей и казалось, что она спокойна, но оказаться раздетой на глазах у парня, это оказалось слишком. Хорошо. Никаких следов сигнальных устройств или оружия. Сунь Цзя встала и погладила Яцзиюй по груди. Девочка вскрикнула. «Ты уверена, что ты девочка? Почему ты такая плоская?» Сунь Цзя гордо выпятила грудь. Возможно, она сделала это намеренно. Яцзиюй молчала, все еще краснее, как помидор. Она опустила голову и молча стояла, боясь поднимать свою одежду с пола. «Да что ты вообще делаешь?» Цзян Чень помешал Сунь Цзя издеваться дальше. «Краснее», — он буркнул Яцзиюй. «Ты одевайся». «Хорошо», — девочка быстро собрала с пола свои вещи и на некоторое время замешкалась, прежде чем решила все же начать одеваться прямо перед ними. Цзян Чень подумал, что он явно увидел то, чего не должен был. Он тут же прикрыл лицо ладонью, чувствуя, что от нахлынувшего возбуждения у него вот-вот пойдет носом кровь. «Почему ты так робеешь и смущаешься? Теперь она твоя рабыня, твоя частная собственность. Даже если ты чего-то захочешь, она не осмелится сопротивляться», — насмешливо сказала Сунь Цзя. «Ау, так значит ты не будешь ревновать?» Он кинул в сторону девушки еще один суровый взгляд. «Вредную девчонку нужно наказать за ее язвительные комментарии. Я высушу тебя досуха», — прошептала она, слегка укусив юношу за ухо. От ее действий возбуждение усилилось. «Отлично, наказание последует позже». Он сделал глубокий вздох и собрался с мыслями. «Ладно, хватит шуток. Это Сунь Цзя, а меня зовут Цзян Чень. С этой минуты ты часть группы». Он старался говорить как можно более дружелюбным тоном, чтобы не пугать и без того растерянную девушку. «Да, хозяин», — ответила та, не поднимая головы. «Тебе не обязательно называть меня хозяином. Можно просто Цзян Чень. Этот электронный браслет кажется мне опасным. Раз я тебе доверяю, давай-ка сниму его. Разумеется, очень приятно, если тебя называет хозяином симпатичная девчушка», но юноша все еще чувствовал себя неудобно. Хотя Сунь Цзя и смотрела на него как на полного идиота, Цзян Чень решил не обращать на это внимания. Нет, к удивлению Цзян Ченя, Яцзиюй не одобрила его благих намерений. Вместо этого она умоляюще на него посмотрела и спросила, почему. Цзян Ченя поразила ее реакция. «Я ничего не имею против доброго и благожелательного хозяина. Я очень признательна. Надеюсь, вы меня не бросите. Я не сказал, что собираюсь тебя бросить. Даже если ты в ней не сомневаешься, это не значит, что ты должен ей доверять. Кажется, она весьма не глупа», — прошептала Сунь Цзя. Цзян Чень понял, почему Яцзиюй так себя повела, когда Сунь Цзя ему объяснила. Он осознал, что мыслит наивно и выдавил улыбку. Он слишком полагался на логику своего мира, в то время как в апокалипсис все иначе. Пусть предательство здесь также презиралось, но встречалось сплошь и рядом. Товарищи стреляли друг в друга из-за добычи, предавая свою дружбу, мужья бросали семьи ради того, чтобы выжить самим. Все это было слишком знакомо этому постапокалиптическому миру. Даже если Цзян Чень не попытается не думать о девушке плохо после того, как снимет браслет, подсознательно он все равно будет сомневаться в ней. Ведь в отличие от Сунь Цзя, она не была с ним с самого начала. За сомнениями последуют подозрения, и в итоге он примется искать подвох во всем, что она делает. Она не имела никаких плохих намерений, да и в бою ничего из себя не представляла. Даже если она и снимет браслет, одной пули хватит, чтобы ее прикончить. Девушка была молода, но не глупа. Она знала, что если она оставит браслет, то постепенно Цзян Чень начнет ей доверять. Этого было достаточно. Если она будет слушаться, то ее не бросит. Он молча сжал руки в кулаки и приняла решение. Ей не очень-то и хотелось оставлять все как есть, но она очень хотела жить. И, если получится, счастливо. Каким-то образом Цзян Чень понял, о чем она думает. Он улыбнулся и не стал настаивать. Девочка слишком много думает. Даже если бы она сняла браслет, он бы не стал смотреть на нее иначе. Цзян Чень всегда подсознательно думал, как современный человек, когда дело касалось Сунь Цзя и Яя. И точно таким же образом обе девушки со своей точки зрения. По мнению юноши, Яя была всего лишь маленькой девочкой. Даже если она и была компьютерным гением, никакой угрозы она не представляла. Яцзиюй думала, как выжившая, пытаясь понять, каким образом юноша думает. Сунь Цзя имела некое представление о доме Цзянчиня, но она не могла вот так просто изменить собственное мышление. Возможно, они обе видели, что он отличается от других людей. То, что он руководствуется определенными ценностями, которые можно описать как наивное сочувствие. Однако ни одна из них не могла понять, о чем он на самом деле думает. Почему? А все потому, что он не боялся. Он мог в любой момент покинуть опасные пустоши и вернуться в свой мирный мир. Из чего же тогда ему бояться жестокости этого мира? Возможно, подобные мысли заставят его потерять бдительность и расслабиться, однако мышление нельзя изменить за пару дней. Он провел здесь всего лишь неделю и увидел лишь малую часть постапокалиптического мира. Сунь Цзя отвела Я Цзюэй в ванную комнату. Хотя Цзян Чэнь был слегка разочарован, что не сможет помыться вместе с Сунь Цзя, он признавал, что это прекрасная возможность для девушек завязать хорошие отношения. Если они обе начнут враждовать друг с другом, ни к чему хорошему это не приведет. А ведь старшая девушка уже младшую дразнила. По этой же причине Сунь Цзя предложила помочь ей помыться. Однако Я посмотрела на него длинным тоскливым взглядом, прежде чем зайти в ванную комнату. В глазах девочки стояли слезы. В ванной комнате. Я. Да, девочка тут же выпрямилась, испугавшись, как маленький кролик. «Не напрягайся ты так», — улыбнулась Сунь Цзя, потянулась к ней и ласково погладила ее по спине. «Могу я теперь звать тебя Я?» «Да», — ответила она испуганно. «Не бойся, я хорошо отношусь к своим людям», — она дотронулась до синяка на ее лице кончиками пальцев и ласково спросил. «Он еще болит?» «Немного. После душа приложим компресс. Честно говоря, у тебя довольно мягкая кожа». После того, как ты помылась, Сунь Цзя даже немного завидовала, массажируя шею девочки. Я замерла и сжалась, словно кролик в когтях тигра. Да, это третий тип анабиозной капсулы. Пребывание там улучшает функциональность тела, мягко объяснила она. А, анабиозная капсула, дорогая вещица. Значит, ты старше меня, усмехнулась Сунь Цзя. Нет, я легла в капсулу, когда мне было 12. Хотя я и провела там 20 лет. «Мое тело состарилось всего лишь на 2 года из-за ингибитора, который я приняла. Считая 2 года, которые я провела на 6-й улице, возраст моего тела составляет 16 лет, а мое умственное развитие равно 14. Разве? Я не так хорошо в этом разбираюсь. 12 плюс 20 равно 30, верно?» Сунь Цзя принялась за старые. Она любила дразниться. Это казалось ей очень милым. «Нет, я не настолько старая», – тихо возразила Я. «Так значит, ты достигла возраста, когда тебя можно съесть». «Съесть». Лицо Я неожиданно побледнело. Она слышала об обитающих в пустошах психах, которые любили есть человеческое мясо. «О чем ты вообще думаешь?» «Съесть в этом смысле?» Рука Сунь Цзя погладила маленькую грудь Я. Девушка снова покраснела и закрыла лицо руками. «Я буду очень послушной, если господин захочет меня съесть, я не буду возражать. Я не позволю этому случиться». Шутливо перебила ее Сунь Цзя. «А, я очень смутилась. Я ем все чистое», и она гордо выпятила грудь. Дразнить эту малышку было весело. Я почувствовала, как упругая мягкая грудь прижимается к ее спине и выдавила улыбку, потому что ничего не могла поделать. «Никто не собирается с вами за это соревноваться», подумала она. Но даже хотя она этого и не осознавала, ее души коснулось разочарование. «Мне нужна вода». «Ха». В ванной воцарилось веселье. Они счастливо провели время друг с другом. Чудесно, что они поладили. Когда до слуха юноши донесся шум из ванной, на его лице расплылась улыбка. Он воспользовался консервным ножом, разложил еду по тарелкам и поставил в микроволновку. Все вкусные блюда, включая рис, были хорошо приготовлены. Закончив с этим, Цзян Чэнь накрыл на стол. Его впечатлило собственное произведение искусства. «Кто теперь скажет, что я не замечательный, даже учитывая, что все это – консервы? Вау! Выглядит фантастически!» Все еще кутаясь в полотенце, Сунь Цзя сразу же уселась за стол, совсем не заботясь о правилах приличия. «Прошу тебя, оденься сперва!» Сунь Цзя оставалась невозмутимой. Она даже выпятила свою практически ничем не прикрытую грудь и выпрямила скрещенные ноги, чтобы ему открылся еще более откровенный вид. Вся ее поза словно говорила: «Я не собираюсь тебя слушаться». Его это провоцировало и дразнило, но пока рядом сидела Я, Цзян Чэнь стеснялся и сдерживался от того, чтобы наброситься на Сунь Цзя с поцелуями. Он крепко сжал банку в руках и глотнул холодного пива, что помогло ему немного успокоиться. Сунь Цзя нравился его взгляд, и она одним глотком осушила банку охлажденной колы. Разумеется, этот парень любит грудастых девушек. Если бы Цзян Чэнь знал, о чем думает Сунь Цзя, он бы однозначно подавился и выплюнул пиво. «Я, почему ты не ешь?» Он нарочито проигнорировал пренебрежение девушки к манерам и обратил свое внимание на неподвижную Я-Я. Та таращилась на полный с едой стол, сглотнув слюну. Девочка была просто ошеломлена. Свинина, цыпленок и капуста. Наверное, это сон. Она неуверенно подняла руку и слегка укусила сама себя. «Ауч, больно. О господи, как вкусно. Сперва дожуй, а потом говори. Я-Я, если ты не начнешь сейчас, она съест все». Цзян Чэнь махнул Я-Я и привлек ее внимание. «Я, мне можно?» Она снова сглотнула слюну, широко раскрытыми глазами глядя на это великолепие. В ее взгляде плескалось недоверие, когда она спросила. «Это и для меня тоже?» «Конечно, мы едим все вместе». «Хорошо, спокойно, никто с тобой не соревнуется. Ты точно не смущаешься?» Сунь Цзя откровенно не доставала манер, ни капли изящности. «Почему? Какая тебе разница?» Пробубнила она с набитым ртом. «Даже если эта девочка выглядела вполне взрослой, почему иногда она вела себя как ребенок?» Цзян Чэнь тоже взял палочки и посмотрел на Сунь Цзя. Я-Я осторожно села на стул, но не двигалась с места. «Ты не голодна?» «Нет-нет», она опустила голову, и по ее щекам покатились слезы. «Почему? Почему вы так добры ко мне? Я всего лишь рабыня». «Рабыня?» Цзян Чэнь никогда не думал об этом таким образом. Ему больше нравилось считать себя боссом, а не рабовладельцем. Вынужденная покорность никогда не сравнится с настоящим уважением. «Ха-ха, не плачь. Если будешь плакать во время еды, то это будет плохо для твоего пищеварения. Попробуй это. Моя пассерованная свинина». Хотя это была консервированная еда, Цзян Чэнь все равно чувствовал гордость. «Хорошо». Она расплакалась сильнее, и Цзян Чэнь совсем растерялся, не зная, что делать. Странный домашний ужин напомнил Я-Я о ее счастливой семье. В это мгновение девочке показалось, что у нее начались галлюцинации. В это мгновение все словно происходило до войны. Мужчина, сидящий рядом с ней, ее брат, а женщина, ее сестра. Атмосфера в комнате стала очень радостной, непривычно для этого мира теплой и счастливой, и глаза девочки счастливо засияли. По странному стечению обстоятельств, Цзян Чэнь тоже оказался в плену иллюзии. Иллюзии под названием «Семья». Глава 12. Битва на стройплощадке. Глава 12. Битва на стройплощадке. Честно говоря, Цзян Чэнь уже довольно долго не появлялся дома. В прошлом он не видел в этом смысла, потому что не чувствовал, что чего-то в своей жизни достиг. И поэтому каждый раз, видя родителей, он испытывал вину и смущение. Однако сейчас он, наконец, чего-то достиг. Золото в особняке стоило по меньшей мере миллион. Возможно, денег еще не хватало, чтобы купить квартиру в городе Ванхай, но подобная сумма послужила бы его родителям отличным подспорьем. К тому же в сейфе банка лежит целое состояние, которое будет стоить миллиарды. «О чем ты думаешь?» Сунь Цзя помахала руками перед глазами юноши. «К тому же у меня есть девушка». Цзян Чэнь улыбнулся ей, взял ее за руку и принялся разглядывать ее безупречное запястье, длинные изящные пальцы, аккуратную ладошку. «Я просто думаю, может мне стоит надеть на тебя кольцо?» Лицо Сунь Цзя молниеносно залилось краской, и она поспешно ретировалась, не зная, что делать. Хотя большую часть времени она вела себя храбро, в некоторых ситуациях она демонстрировала свою стеснительную сторону. Цзян Чэнь рассмеялся и снова собрался с мыслями. Все тарелки были аккуратно вымыты и расставлены на своих местах. Только сейчас юноша впервые осознал, что Сунь Цзя умеет убираться. И эта мысль сделала его счастливым. Разумеется, Я-Я тоже помогала. Цзян Чэнь предположил, что сперва за работу принялась именно девочка, а после старшая девушка последовала ее примеру, потому что не хотела чувствовать себя виноватой. Возможно, вот что значит быть мужчиной, главой семьи. Запланированный совет начался после обеда. Сунь Цзя настаивала на том, чтобы провести его на кровати. Цзян Чэнь мысленно ее высмеивал, потому что девушка день ото дня становилась все ленивее. Я-Я тоже устроилась на покрывале, но чувствовала она себя не очень удобно. На ней были надеты футболка и джинсы, которые юноша приготовил для себя. Он решил, что, когда вернется в свой мир, подберет для нее вещи. На одежде еще сохранился его слабый запах, и поэтому Я-Я все совещание сидела и смущалась. Она впервые в жизни ощутила странное чувство, от которого у нее закружилась голова. Во-первых, как войти в банк? Давайте сперва я вкратце все распишу для нашей малышки. Сунь Цзя достала ручку-компьютер, и вскоре перед ними появилось трехмерное изображение. Мы войдем в туннель безопасности через подземный гараж. Затем мы пройдем в стороне от забитого зомби главного зала и попадем в подвальные коридоры, которые приведут нас к главной двери сейфа. Я выбрала именно этот маршрут, потому что он должен быть относительно безопасным. Ключ должен находиться на главной двери гаража. Там замок, который открывается паролем. Как думаешь, справишься? Свой последний вопрос она адресовала Я-Я. Если это довоенная охранная система, я уверена, что открою ворота. Однако мне нужны 2 дня на подготовку. Кое-какой софт нужно поставить заранее, осторожно сказала она, посмотрев на призму. Ладно, раздраженно ответила Сунь Цзя. Давай завтра купим тебе компьютер. Я все равно хотела приобрести себе еще один для развлечения. Что касается подготовки, давайте займемся этим в особняке. Цзян Чень всегда хотел себе футуристический компьютер. Он слышал, что такие за бесценок можно купить на 6-й улице. Особняк, Я-Я повернула голову в ее сторону. Это наша база и твой будущий дом, объяснила девушка, улыбнувшись ей. Дом, сколько бы раз Я-Я не слышала это слово, она всегда чувствовала, что в груди расплывается тепло. Хорошо, к следующему вопросу. Неожиданно Сунь Цзя посерьезнела. Это касается наемников Хуэй Чжун. Вот как, они сделали свой ход, приподняв брови спросил Цзян Чень. На лице Я-Я отразилась растерянность, ведь она не понимала, что происходит. Заметив в ее глазах недоумение, она погладила ее по волосам и принялась рассказывать, как все началось. То есть эти парни хотят заполучить деньги хозяина, не называй меня хозяином. Ты можешь звать меня старшим братом. Каждый раз, когда Цзян Чень слышал слово «хозяин», он чувствовал себя странно, особенно, учитывая то, что оно исходило из уст молоденькой девочки. «Хорошо, братик». Цзян Чень попытался отвернуться так, чтобы его радостного лица никто не заметил, но лишь заметил вопросительную улыбку на губах Сунь Цзя. Он был уверен, что, если сделает что-нибудь не так, его будущая сексуальная жизнь окажется под большим вопросом. Он вздрогнул и тут же попытался вернуться к теме обсуждения. «Так какие результаты показало твое наблюдение? Люди из Хуэй Чжун и их подмога находятся здесь. Они патрулируют территорию в 7 километрах от 6-й улицы. У них 17 стрелков и 1 моторизированный пулемет. Это, конечно, если мы не учитываем тот факт, что это лишь часть их сил». Сунь Цзя тоже заговорила профессиональным тоном. «Согласно твоему плану, все сейчас на своих местах. Нам остается только подождать, а после наслаждаться игрой». Цзян Чень кивнул и упал на кровать на живот. «Нам нужно еще что-то обсуждать? Если нет, то можем мы лечь пораньше? Погоди-ка, есть одна проблемка». Сунь Цзя кинула на Цзян Ченя озорной взгляд. «Где ты собираешься спать? Здесь только одна кровать», напомнила она ему. «Разумеется, я сплю с тобой», нагло ответил юноша, обнимая ее. «Я пойду в гостиную». Я-Я покраснела и попыталась сбежать с кровати. Однако Сюй Цзя перехватила ее и прошептала прямо девочке на ухо. «Сегодня ты спишь со своей старшей сестренкой, потому что этот вредный мальчишка пытается ее съесть». «Будь, кто кого ест, вот в чем вопрос». Цзян Чень вздохнул. В итоге они смогли устроиться, чтобы спокойно поспать все вместе. Но в итоге ночь вышла просто отвратительной. На следующее утро Цзян Чень потер все еще заспанные глаза и сел. Он посмотрел на разлегшуюся по всей кровати Сунь Цзя и сравнил ее со свернувшейся калачиком Я-Я. Его лицо осветила улыбка. Время готовить завтрак. Хотя они и находятся в апокалиптическом мире, необходимо придерживаться традиционного распорядка дня. Одной из таких привычек, которой юноша пытался придерживаться, был завтрак. Он положил кусок хлеба в микроволновку, включил ее, а сам сел и начал смотреть на небо за окном. Рассвет еще не начался, и слабые лучи солнца пока еще не осветили темное небо, однако спать ему не хотелось. Он размышлял о битве с самыми жестокими врагами в пустошах. Сама мысль об этом тревожила его. Хотя он готовился к битве уже немало времени, случиться могло что угодно. Наверняка враг тоже хорошо подготовился. Хуэй Лэй исчез. И это должно было послужить тревожным звоночком для Чжоу Гапина. Как раз для такого случая и подготовили моторизированный пулемет. Если он не хочет провести на 6-й улице всю оставшуюся жизнь, ему придется столкнуться с наемниками лицом к лицу. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» – спросил тихий голосок. «Ммм», он обернулся и улыбнулся. «Можешь еще немного поспишь?» Одежда Цзянчиня явно была ей велика. Я покачала головой, хотя глаза у нее еще слипались. «Нет, нет, если я будет много лениться, ее бросит. Я уже сказал, что не брошу тебя. Почему ты постоянно этом думаешь?» Цзян Чень взъерошил ее и без того находящуюся в беспорядке шевелюру. Возможно, она еще засыпала на ходу, но, когда ее голову успокаивающе и расслабляюще погладили, девочка неосознанно мило засопела. Благодаря продвинутым медицинским технологиям, синяк с ее лица почти сошел. Шрамы на руках тоже были практически незаметны. Она все еще выглядела слишком худенькой и слабой из-за недоедания, но Цзян Чень считал, что ей просто нужно время на то, чтобы оправиться. «Ой, спасибо тебе!» Не успела она ответить в своем полусонном состоянии, а Цзян Чень уже притащил ее в ванную комнату. «Раз уж ты проснулась, то умойся и не забудь почистить зубы», закончив с инструкциями и напоминаниями, он вручил Я-Я свою зубную щетку, закрыл дверь и вернулся в кухню. Я-Я стояла перед раковиной, все еще находясь в объятиях сладкой дремы. Из-за анемии она всегда чувствовала себя по утрам очень сонной. Но даже несмотря на это, ее сердце бешено отбивало такт. Что происходит? Так она и стояла там со скрещенными на груди руками, смотря прямо перед собой пустым взглядом. Глоть. Несмотря на сонливость, она улыбалась какой-то глупой улыбкой. Сохранившееся на зубной щетке тепло оказывало какой-то успокаивающий эффект. После завтрака вся компания вышла из отеля «Тюльпан» и направилась на рынок. Там находились торгующие электроникой магазинчики, где продавались полностью сенсорные ручки-компьютеры. До войны они стоили целое состояние, но сейчас их продавали за сущие гроши. Владелец лавки также отдал им много электронных деталей в подарок, после того как Цзян Чень купил сразу две ручки. Его не интересовали эти вещи, но Я-Я упаковывала все с таким видом, будто только что выиграла в лотерее. 100 ТБ, высокомощный процесс и малое энергопотребление. Продавец расхваливал продукт на все лады, и Цзян Чиня буквально ошеломили характеристики. Однако он покупал ручку-компьютер для Я-Я и просто хотел знать, насколько крута эта вещь. Также он потратил 2 единицы энергии на то, чтобы купить для нее ин. Ин был эффективной защитой от радиации. К тому же с его помощью можно было оценить общее состояние тела. Получив столько подарков, Я-Я сильно смутилась. Покраснев, она опустила голову. Когда они покончили со всеми делами, они направились в сторону дома. Когда они прошли через стальные ворота, Цзян Чень почувствовал что-то странное. Могли ли их уже заметить, или эта генная вакцина сделала его куда чувствительнее? Помни о деталях плана, шепотом напомнила Цзян Ченю Сунь Цзя, которая несла лазерную винтовку. Понял, он пожал плечами. Тогда же он сделал глубокий вздох и сделал вид, что расслабился. «Не забывай, что это была моя идея в конце-то концов». Я-Я, нервничая, дотронулась до руки юноши. Она остро чувствовала его беспокойство. К тому же она не могла больше ничего делать, кроме как успокаивать его. Для нее ставилась одна цель – не мешаться. В конце концов, ее показатели силы были самыми слабыми. Они медленно завернули за угол и направились в сторону флангового пункта наблюдения наемников Хуэйчжун. Сердце Цзян Чиня колотилось как сумасшедшие. Неожиданно Сунь Цзя остановилась. «Тут что-то не так, Хаэм?» Цзян Чень насторожился и достал из-за спины штурмовую винтовку ПК-200. Я-Я крепко обняла юношу со спины. Пусть она и демонстрировала удивительное для своего возраста спокойствие, ее худенькое тело било сильная дрожь. Сунь Цзя сделала глубокий вздох и открыла провода на запястье. Бабах! Неожиданно всю улицу заволокло дымом. «Сюда! За мной!» — крикнула Сунь Цзя остальным двоим и бросила к зданию сбоку. «Проклятие! Добыча ушла!» В стену врезался парень с иракезом и пирсингом и сразу же выругался. Пулемет продолжал вращаться. Он не понимал, каким образом эти трое ощутили опасность, но он знал, что если сейчас провалит задание, босс заставит его сильно об этом пожалеть. «Сюда! Команда 2 за ними!» «Есть! Это команда 2!» Пулеметчики начали движение. «Быстро!» Пусть они и были бандитами, плохо экипированная группа наемников ответила со всей решительностью. Они все направились в том направлении, куда убежал Цзян Чень. Тактика волчьей стаи, которой они пользовались, делала их весьма неприятными противниками. «Мы еще не дошли!» Цзян Чень посмотрел на Я-Я, которая выбивалась из сил, пытаясь поспеть за ними. «Почти», – нетерпеливо ответила Сунь Цзя. Затем она замедлилась, чтобы ее спутники не потерялись. Генная вакцина и впрямь творила чудеса. Последние несколько дней Цзян Чэнь чувствовал, что состояние его тела сильно улучшилось. Если бы ее можно было вколоть подросткам, это бы сильно помогло. Он совсем не чувствовал усталости. Цзян Чэнь посмотрел на девочку, которая изо всех сил пыталась поспевать за ними. Ее лицо было пепельно-белым из-за анемии. Цзян Чэнь подхватил уже находящуюся на грани истощения Яя на руки и прежде, чем она успела закричать, поспешил к Ся Цзя. Сунь Цзя посмотрела на них молча и молча побежала дальше с винтовкой в руках. Яя безучастно смотрела на подбородок юноши. По его щеке скатилась капля пота и упала ему на руку. Она быстро вцепилась в его мокрую от быстрого бега одежду и положила голову ему на плечо. Она ничего не сказала, не попросила поставить ее на землю, потому что она знала, что сейчас это лучший вариант. Хотя девочка и старалась изо всех сил, она никогда и не надеялась дожить до сегодняшнего дня. Она хотела поблагодарить его. «Нет, все мое я уже принадлежит ему». Я смотрела на непоказывающего следы усталости Цзянчина, и на сердце у нее было тепло. В постапокалиптическом мире считалось нормальным умереть, потому что ты не можешь за кем-то поспеть. Однако Цзян Чэнь не считал это нормальным для себя. Он бежал по наполовину разрушившимся руинам, следуя прямо за Сунь Цзя. Я на руках не представляла проблему. Она весила совсем мало, около 40 кг. А вот потрескавшийся асфальт и попадающиеся по пути зомби мешали. Зомби рассеялись по всей этой большой территории, но если здесь станет шумно, то может собраться целая толпа. Поскольку у врагов имелись транспортные средства, Сунь Цзя приходилось выбирать самые тяжелые и запутанные дороги. «Быстрее! Впереди здание! Заходите туда!» – велела Сунь Цзя, поскольку у нее еще оставались силы на то, чтобы говорить. Цзян Чэнь пытался сохранить ровное дыхание. Осторожно усадив Яя на землю, он сразу же прислонился к бетонному столбу. Он наперся о винтовку и пытался отдышаться. Чувствуя себя виноватой, Яя присела рядом с ним и принялась осторожно вытирать пот с его лица. Символ Гуанли на крыше развивал ветер. Из-за темных окон здание казалось устрашающим. Судя по непокрашенной стене, легко можно было сделать вывод, что это здание бросили незавершенным. Поэтому здесь не встречались ни зомби, ни мутанты. Испещренные трещинами стены выглядели очень ненадежными, но именно по этой причине Цзян Чэнь выбрал именно это место полем боя. Раз уж наемники хотят заполучить деньги, они не попытаются уничтожить здание и похоронить их заживо под обломками. Сперва Цзян Чэнь и Сунь Цзя выбрали это место, потому что оно было удобным. Сперва удастся уничтожить первую волну противников, и это замедлит их продвижение. А когда те снова пойдут в атаку, уничтожить их всех будет легче. Сунь Цзя умело выбрала место у окна и, поместив ствол на окно так, чтобы оружие не было видно, откорректировала прицел и замерла. Положив палец на спусковой крючок, она ждала появления врага. «Мы будем сражаться здесь. Ты еще на это способен? Никаких проблем». Цзян Чэнь, наконец, восстановил дыхание и встал. Пройдя несколько шагов, он неуклюже упал рядом с окном, вытащил штурмовую винтовку и снял ее с предохранителя. Игра началась. Глава 13. Битва на стройплощадке продолжается. Глава 13. Битва на стройплощадке продолжается. Лужин Цзя злился. Он не знал, что натворили парни, которых он направил сидеть в засаде, но добыча прознала о них и сразу же ускользнула. Неожиданно он осознал, что не знает, что делать. Хотя он решительно приказал своим солдатам преследовать их, все усилия оказались бесполезны. Двоим из этой компании наверняка поставили генные вакцины. При этой мысли его лицо исказилось от зависти. Даже его босс не мог позволить себе подобное. А этот парень купил вакцину не только себе, но и своей бабе. Для чего вообще она нужна женщине? Чтобы секс повеселее сделать? Подумав об этом, он облизнул потрескавшиеся губы, и на его лице появилась злобная ухмылка. Повеселее или нет, но он лично это опробует, когда поймает их обоих. Когда это случится, он даст и своим ребятам проверить, помогает ли в этом деле генная вакцина. Когда перед его мысленным взором предстал образ шикарного тела Сунь Цзя, он почувствовал, что разум затуманивается, а легкое возбуждение будоражит кровь. В пустошах всегда было несложно отыскать горячих цыпочек. Успехи в генной инженерии претворили генетические косметические технологии в реальность за десятки лет до начала войны. Инновация заключалась в изменении генов, влияющих на внешность людей, и этот признак являлся наследственным. Хотя тогда и возникли некоторые этические дилеммы относительно этой темы, технология пошла в массы, потому что все хотели быть красивыми. Она значительно изменила стандарты человеческой красоты. В конце 22 века в уже апокалиптическом мире можно было найти множество красоток, у которых не находилось во внешности никаких изъянов, кроме чрезмерной худобы, вызванной недоеданием. Как у лидера рейда, у Лужинцзя тоже имелись две девушки в качестве секс-игрушек. Да, они и считались исключительно секс-игрушками. Посреди беззакония апокалиптического мира красивые девушки были не даром, а просто красивыми безделушками. Случись Лужинцзя умереть на одном из заданий, его рабы не станут наградой для людей босса. Хотя самая традиция и была нерациональной и странной, среди наемников она пользовалась невообразимой популярностью. Благодаря системе наград, обычный наемник часто из кожи вон лез, чтобы выслужиться. Однако Лужинцзя прослыл осторожным человеком. Путь к его должности был тернист и напоминал скорее отвесный склон. Он боялся смерти, и поэтому во время каждой миссии проявлял чрезмерную осторожность. Даже хотя обе жертвы казались беззащитными, и несли они еще более беззащитную спутницу, он все равно придерживался самой защитной средней позиции. Самым безголовым он позволил оказаться в центре. Когда с другой стороны расположилась другая группа, построение превратилось в защитный треугольник. Из-за своей осторожности он прожил немного дольше. Бабах! Лазерный луч прошил насквозь голову бегущего впереди парня, оставив устрашающую сквозную дыру. Битва! Битва! Рассыпаться! Лужинцзя не ожидал, что добыча попробует огрызаться в ответ, потому был несколько удивлен. Поскольку неожиданная атака застала его врасплох, он мудро спрятался за наполовину упавшей бетонной стеной и оттуда раздавал приказы своей команде. Та-та-та! По всему полю боя носились пули, словно создавая бурю. Мусор разлетелся на все окрестности. Цзян Чэнь каким-то образом смог разобраться с группой из 5 наемников. «Сражайтесь! Какие-то же они, будь богатенькие!» – прорычал Лужинцзя, вжимаясь в толстую бетонную стену. Держа палец на спусковом крючке, он готовился наносить ответный удар. «Придурок! Целься, прежде чем стрелять!» Цзян Чэнь выдавил слабую улыбку в ответ на критику Сунь Цзя. Он переключил режим штурмовой винтовки на полуавтоматический. Юноша раньше играл в стрелковые игры, но сейчас ему приходилось впервые пользоваться настоящим пистолетом. Цзян Чэнь был настолько напряжен, что чисто инстинктивно жал на спусковой крючок, пока пули не вылетали наружу. Врагу они не особо вредили, только пугали и разбивались о каменный пол и стены. Я испуганно выглянула наружу. Она испуганно закрыла голову руками и сжалась, когда над ее головой засвистели пули. В ее душе горело доверие к юноше и девушке, но она все еще циклилась на своем месте, как рабыни. Она даже не спросила то, о чем думала. Есть ли смысл в том, чтобы оборонять эту позицию? Цзян Чэнь продолжал размеренно дышать, стараясь прицелиться через оптический прицел. Хотя ему не удалось никого достать, по крайней мере получилось замедлить продвижение противника. Сунь Цзя спокойно нажала на спусковой крючок, и красные лучи расчертили небо. Считая первого погибшего, она убила уже троих. Из-за этого количество противников уменьшилось в половину, и, следовательно, ослабла огневая мощь. Агрессивная тактика наступления сменилась оборонительной, когда наемники отстреливались время от времени. Лужинцзя сидел за стеной и держался за свою раненую руку. Он зло сплюнул на землю. У той бабы прицел куда лучше, чем у них, однако теперь уже слишком поздно оплакивать свою ошибку. Уроком ему стала ужасающая рана. К счастью, нанесенные лазерной винтовкой раны не воспаляются и не загнаиваются, поскольку луч прижимает поврежденное место и заражение не происходит. Он достал бинт и быстро перевязал рану. Его люди гибли один за другим, и поэтому пришлось отказаться от идеи заполучить для себя трофей. Он решил подождать, пока прибудут подкрепления. «Будь, когда я тебя поймаю, ты меня папочкой называть будешь». Лужинцзя таращился в сторону женщины, и на его лице застыло мрачное выражение. «Проклятие, мы еще посмотрим». Цзян Чэнь посмотрел в бок, на воротник, который разорвало на кусочки. Его озарило осознание, и его прошиб холодный пот. 5 сантиметрами левее, и ему настал бы конец. Умереть от рук кучки наемников, глупее и придумать нельзя. «Давай назад, оставь их мне». По лицу Сунь Цзя промелькнуло беспокойство. Хотя девушка во время битвы сохраняла хладнокровие, увидев беспокойство Цзян Чэня, Она не смогла оставаться равнодушной. «Нет, рано или поздно это случится». Цзян Чэнь покачал головой и снова занял свою позицию для стрельбы. Сунь Цзя не сможет защищать его всю оставшуюся жизнь. Хотя девушка и была обязана защищать юношу, он не хотел просто отсиживаться в стороне, когда они оказывались в опасности. В глазах Сунь Цзя отразилось удивление, но она ничего не ответила. Ей нельзя было отвлекаться от боя. Чем больше людей она убьет, тем в большей безопасности будет Цзя Чэнь. Сунь Цзя продолжила нажимать на спусковой крючок, и смертоносные лучи разукрасили полотно схватки. Где-то вдали взревел двигатель, нарушая привычное течение схватки. Моторизированный пулемет, наконец-то, прибыл на поле боя. Та-та-та! На укрытие Цзян Чэня и Сунь Цзя обрушился град пуль, вынуждая их отступить и не позволяя отстреливаться в ответ. Начался фирменный бардак. Мусор летел прямо в лицо и доставлял легкие неудобства, но лучше уж так, чем пули. Цзян Чэнь посмотрел на Сунь Цзя и, дождавшись ее утвердительного кивка, поспешил в здание. Девушка бежала с ним. Я так испугал грохот пулемета, что у нее по щекам побежали слезы. Однако усилием воли девочка сдерживала всхлипы. Она опустила голову и храбро двинулась в сторону Цзян Чэня. «Тебе не интересно, почему мы сражаемся с ними здесь?» Юноша улыбнулся и погладил ее по маленькой голове. Я ответила «нет» и, устремив на него взгляд, сказала: «Я тебе верю». Цзян Чэнь рассмеялся и в сопровождении девочки спустился вниз по ступенькам. «Это оно, верно?» «Да, подземная канализационная система». «Умненькая, я неожиданно поняла, почему Цзян Чэнь и Сунь Цзя вообще решили завязать сражение именно здесь. Они не хотели сбежать. Отнюдь нет. Они хотели сорвать банк и избавиться от наемников одним ударом». Цзян Чэнь узнал об этом месте с помощью своей сенсорной карты на суперкомпьютере. В центре все еще строящегося здания находился вход в подземную канализационную систему. Сунь Цзя расчистила вход, когда была здесь в прошлый раз. Они открыли дверь, и здание заполнил резкий сильный запах. Цзян Чэнь вошел внутрь, не замешкавшись ни на мгновение. В параллельном мире канализационная система этого города была куда больше, чем у него дома. Когда они достигли дна, Цзян Чэнь выключила фонарик и приготовился к неожиданному появлению голодных крыс-мутантов. Коридор оказался настолько широк, что тут могли свободно идти 8 человек, и поэтому у них оставалось много пространства для маневра. Резкий запах шел из центрального прохода. Дорога по обе стороны были чиста, но на ней виднелась плесень. Автоматическая канализационная система, управляемая и все еще функционировала. Значит, поток нечистот тек с постоянной скоростью. Жизненно важную инфраструктуру отремонтировали сразу же после войны. Хотя сам проект и забросили, она продолжала работать. В пустошах вообще осталось немало контролируемых и инфраструктур. Будьте осторожны. Прыгай, я тебя поймаю. Проверив, что поблизости нет опасности, Цзян Чэнь махнул все еще стоявшей наверху Я-Я. Несмотря на стоящий здесь мерзкий запах, девочка и бровью не повела и спрыгнула вниз без малейших колебаний. «Давай подождем здесь, Сунь Цзя». Цзян Чэнь чувствовал облегчение от того, что опасность, наконец-то, миновала. «С сестрой Сунь Цзя все хорошо, я весьма сильно переживала. С ней все будет в порядке, не беспокойся». Цзян Чэнь не сомневался в способностях Сунь Цзо. «Эта девушка смогла связать меня за секунды». «Конечно», Цзян Чэнь не закончил рассказ. «Эй, красотуля, где твой хахаль? Неужто подарил тебя нам? Ха-ха-ха». Смех прекратился, когда в шее мужчины появилось кровоточащее отверстие. Насмешливо улыбаясь, она увернулась от пули и бросила в гущу противников светошумовую гранату. Бах! За взрывом последовала ослепительная вспышка и оглушающий звук, и все противники Сунь Цзя попадали на землю от боли. Воспользовавшись этой возможностью, девушка тоже поспешила в здание. Она устремилась к канализационной системе и, ни секунды не раздумывая, прыгнула вниз. Правда, перед этим она не забыла закрыть вход. К ее удивлению, она уткнулась кому-то прямо в грудь. «И ты не беспокоилась, что можешь случайно разбить себе башку?» — вздохнул Цзян Чэнь, сильно шлепнув ее по заднице. «Нет, мой дорогой», — она соблазнительно подняла его подбородок. Она отнюдь не испытывала чувства вины, обвив его ногами за пояс. Пока эти двое флиртовали, я стояла и краснела, опустив голову. «Я позабочусь о тебе, когда мы вернемся». Цзян Чэнь поставил ее на ноги и слегка укусил за ушко. «Теперь ты можешь позаботиться о них сейчас, мой босс». Она закатила глаза и передала пульт дистанционного управления юноше. Он посмотрел вверх, и в его глазах на мгновение отразилась нерешительность. Однако вскоре ее вытеснил холод и равнодушие, и он нажал на кнопку. «Будь! Куда они делись?» – рычал Лужинцзя на солдата. «Она была слишком ловкой», – промямлил парень, которого босс сгреб за воротник. Он заикался, словно его собственный язык его не слушался. «Будь!» – Лужинцзя отпустил парня, и тот шмякнулся на землю. «Двигайтесь, обыщите тут все». Другой начальник, чьей примечательной чертой являлись пышные большие усы, убийственным взглядом смотрел туда, где скрылась Суньцзя. «Босс, здесь что-то есть». Мужчина с пышными усами тут же поспешил туда. Это ведущий куда-то вход, он заперт с другой стороны. Когда он уже приказал солдату принести из машины цепную пилу, неожиданно ему в голову пришла какая-то мысль, и он побледнел как полотно. «Думаешь, они поймали обе жертвы?» Парень с иракезом прислонился к машине, болтая с пулеметчиком. «Они должны были их поймать. Слышишь, даже выстрелов не слышно. Веришь или нет, но эта девка неплохо стреляет. Она пришибла шестерых наших и ранила еще десятерых. Раз уж их поймали, и босс еще не вышел, ты думаешь, они хихи?» Лицо парня с иракезом разрезала злобная улыбка. Пулеметчик словно прочитал его мысли и тоже расхохотался. «Иначе и быть не может. Когда босс с ней повеселится, возможно, он и нам даст попробовать. Блин, не могу представить, как она будет выглядеть, и ее смущенное личико, и тогда, бабах, в небо взметнулся столб огня. От взрыва в машине вылетели все стекла, раскаленные камни прошили машину насквозь и даже оставили вмятины на бетонной дороге. Вой и крики заглушил грохот упавшего бетонного здания. Стены незавершенного здания разрушились и разлетелись на части от мощного взрыва. Что происходит? Эй! Парень с иракезом смог выбраться из-под обломков. Он был весь в крови. Он попытался отыскать своего друга, но увидел лишь голову, лежащую отдельно от тела. На лице застыло выражение ужаса. Когда прогремел взрыв, пулеметчик стоял на машине, и его шею отрезал острый кусок мусора. Возможно, это было наказание за те грехи, которые он совершил в своей жизни. Глава 14. Грязная подземная канализационная система. Глава 14. Грязная подземная канализационная система. Здесь так темно. Кто знает, кто может выскочить на нас из-за угла. Цзян Чэнь оглядывался, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Ботинки юноши уже покрылись грязными пятнами. Пусть он и оказался в подобном месте впервые, и резкий неприятный запах доставлял неудобства. Он уже практически к нему привык. Испугался? Шутливо спросила Сянь Цзя. Нетушки. Цзян Чэнь поднял свою штурмовую винтовку ПК-2, хмыкнул. «Я и тех ребят наверху не боялся». Луч фонаря прорезал тьму, и свет упал на пару огромных крыс, чуть ли не в половину человека размером, но твари поспешно ретировались в темноту. Во время апокалипсиса самыми ужасными были не зомби, не мутанты, а именно люди. Цзян Чэнь и Сунь Цзя были уверены, что все наемники погибли во время взрыва. Поспешно сбежать из 10-метрового здания было практически невозможно, ведь никто и не подумать не мог, что в заброшенном месте их поджидает коварная ловушка. Основная конструкция здания была опутана маленькими беспроводными взрывными устройствами. Одно нажатие на кнопку дистанционного пульта управления, и все здание взлетело на воздух. Сперва Цзян Чэнь переживал, что канализационная система тоже пострадает от взрыва, но кажется, он просто слишком себя накручивал. Ничего не случилось, и кроме прячущихся где-то во мраке пугающих созданий, бояться им было нечего. Значит, довоенное правительство хорошенько продумало устройство этой инфраструктуры и построило ее на совесть. Окажись Цзян Чэнь в подобной ситуации в своем мире, его, вероятно, похоронило бы заживо под обломками. Как думаешь, что сделает лидер наемников Хуэй Чжун, когда узнает, что вся его рейдовая группа погибла? Я думаю, что едва мы появимся на 6-й улице, он придет за нами, спустила Сунь Цзя его с небес на землю. Хм, это может быть проблемой, Цзян Чэнь даже и не подумал о таких серьезных последствиях. Это ерунда, кучу всего можно купить где-нибудь в другом месте. К тому же можно воспользоваться этой возможностью, чтобы избавиться от наемников Хуэй Чжун раз и навсегда. Сунь Цзя по сути дела разработала план резни без малейших сомнений. Цзян Чэнь искренне верил в принцип риска и награды. Даже если среди наемников Хуэй Чжун были только люди с гнилыми душонками, себя он считал купцом. Поэтому он и не собирался брать на себя роль вершителя правосудия, а просто защищался. Я молча шла за ними и, то и дело, озиралась по сторонам. В чем дело? Не бойся. Старший братец тебя защитит, С этими словами Цзян Чэнь бесстыдно погладил ее по груди. После того, как они разобрались с наемниками, юноша пришел в благодушное расположение духа. По боготворящему взгляду девочки было заметно, что она верит каждому его слову. «Хорошо, и сколько наемников ты убил?» Сунь Цзя тут же вывела юношу на чистую воду, обличив его хвастовство. «Ха-ха, ну одного или двух уж точно», с неловкой улыбкой ответил Цзян Чэнь, не зная, куда деваться от недоверчивого взгляда девушки. А в итоге все же неохотно добавил, ранил. Цзян Чэнь не мог не признать, что его точность оставляла желать лучшего. В конце концов, игры-стрелялки – это одно, а стрельба в реальности – совсем другое. Однако Цзян Чэнь знал, что если будет практиковаться, со временем превратится в умелого бойца. Ха-ха. Я сперва улыбнулась, а после рассмеялась. Однако почти сразу поняла, что ей не стоит смеяться над хозяином, и прикрыла рот ладошкой. Выражение ее лица было весьма забавным. В такой расслабленной атмосфере все трое отправились в сторону дома. Долго еще, мы уже близко. Вот тут дверь, которая ведет наверх. Сунь Цзя проверила сенсорную карту. Неожиданно Цзян Чэнь почувствовал смертельную опасность. Сердце пустилось вскачь. Сунь Цзя тоже что-то ощутила и остановилась. Бах, бах. Неожиданно раздались выстрелы. Выскользнувшие из темноты пули летели прямо в них. Сунь Цзя со всей силы толкнула Цзян Чэня назад. Я, идущая за юношей, упала. Но у самой девушки не осталось ни времени, ни сил на то, чтобы уклониться. А-а-а. Застонала она от боли, схватившись за руку. Ее изящное тело упало на землю, и лазерная винтовка выпала из ослабевших пальцев. «Нет!» – взревел Цзян Чэнь. Юноша почувствовал, как его всего охватывает гнев, а сердце колотится как сумасшедшее. И секунды не прошло, а он уже оттащил девушку в укрытие. Пули ударили в землю, где она только что лежала, и во все стороны полетели осколки камней. Где-то поблизости раздался непонятный вой. В замкнутом пространстве эхо звучало так ужасающе, что кровь стыла в жилах. Однако Цзян Чэнь ничего не слышал. Он смотрел на закрытые глаза Сунь Цзя. Болезненная дрожь распространилась по всему его телу, от головы до ног. Перед его глазами пронеслись те минуты, которые они провели вместе. «Храбрая девушка, великолепная девушка, девушка, которая меня любит. Она оттолкнула меня, но она...» Он ничего не выражающим взглядом пялился на кровавое пятно. Вот Сунь Цзя счастливо улыбается, а вот, через считанные мгновения, она уже лежит на земле и находится на грани смерти. В душе юноши что-то оборвалось, и сердце разлетелось на мелкие кусочки. И тогда в его глазах зажглось яркое пламя. «Умеешь накладывать повязку?» «Да». Я тоже испугалась вида крови. Красная жидкость толчками вырывалась из ран на теле Сунь Цзя. К тому же девочка впервые увидела настолько страшное выражение лица у человека, который всегда улыбался. «А я нет. Пожалуйста, позаботься о Сунь Цзя». Цзян Чэнь передал аптечку девочке и достал штурмовую винтовку. Бах, бах, бах. Огневые вспышки от выстрелов раскрыли личность нападающих, уродливые, но счастливые лица во мраке. Эти создания выглядели как люди, которые уже очень давно жили в канализационной системе, и их глаза адаптировались к темноте. Любой нарушитель становился для них едой. И крысы, и люди. Ха-ха. Вы, твари. Взревел Цзян Чэнь и вышел из укрытия. Пули пролетали в миллиметрах от его лица, но он не чувствовал страха. Словно это чувство хирургически удалили из его тела, оставив вместо него только настороженную бдительность и внимательность. Он открыл огонь из винтовки, ориентируясь на вспышки их оружия. Замечательно. Это было замечательное чувство. Каждая клеточка тела юноши кричала, но он не терял головы. Он был спокойнее и собраннее, чем когда-либо в своей жизни. Его разум, его инстинкты, он сам, все сосредоточилось на одной цели – убийстве. Однако Цзян Чэнь не замечал, что Ин на его руке мигал слабым желтым светом. Юноша быстро сменил опустевшую обойму на новую и уверенно продолжил стрелять в темноту. Медленно, но верно с телом начало происходить что-то странное. Зрение начало его подводить, все вокруг казалось неясным и расплывчатым, словно юноша видел мир через толщу воды. Странное ощущение неправильности лишь разозлило еще сильнее, но это же разрушительное чувство лишь ухудшило зрение. Юнага попытался сконцентрироваться на выбранной цели, однако что-то изменилось. Само его зрение стало другим. В зоне видимости одна за другой возникали плотные красные точки, похожие на маленькие бьющиеся в темноте сердца. Или это они и были? С яростным воплем Цзян Чэнь начал палить по красным точкам. Неясные стоны и крики только распаляли его ярость. Он вышел из укрытия и пошел по направлению к сердцам. Ослепительный белый свет рассеял кромешную тьму. Для привыкших к темноте обитателей цивилизации это был кошмар. Они ничего не видели и стреляли вслепую. Пули летели во все стороны, и их атаки не оказывали на Цзян Чэня никакого эффекта. А вот он и не думал останавливаться. Пробивная сила ПК-200 была слишком велика, и укрытия, где притаились существа, оказались бесполезны. Даже если местные жители и пытались прятаться, то не могли защитить свои сердца. Сердца взрывались одно за другим, и постепенно на канализацию начало опускаться покрывало тишины. Бесчисленные пули прошивали тела обитателей канализации. Цзян Чэнь хотел уничтожить каждую красную точку. Вскоре огонь с другой стороны стих. Кажущиеся неуязвимости и звериная беспощадность юноши испугали канализационщиков, и те познали страх. Этот человек был истинным дьяволом. Разум одного из них не выдержал. Мужчина бросил старую штурмовую винтовку на землю, вылетел из укрытия и понесся прочь. Под испуганными взглядами друзей и соплеменников, его сердце пронзила пуля, и на теле расцвела рана, похожая на кровавый цветок. Души обитателей канализации охватил ужас. Они бежали с поля боя, спасая свои жизни. Однако Цзян Чэнь продолжал стрелять. «Вы, Блди, стойте спокойно. Сегодня вы все сдохнете». По канализации разнесся его истерический хохот. Неожиданно впереди показалось еще одно бьющееся сердце. На кипящего от ярости юношу испуганно смотрел темнокожий мальчик. Пистолет, который он сжимал в тонких пальцах, не мог выстрелить, потому что его заклинило. Та-та-та. Штурмовая винтовка выпустила смертоносное пламя, которое уничтожило бьющееся сердце, которое так раздражало. Кто следующий? Путь Цзян Чэня преградила искореженная дверь, он открыл ее пинком. В то же мгновение ему в нос ударил мерзостный гнилостный запах. По всей комнате валялись многочисленные внутренности, кости, а практически все пространство пола покрывали кровавые пятна и подтеки. В самом центре пещеры располагался гигантский горшок, в котором находился еле живой человек без рук и ног. Даже несмотря на то, что ярость туманила Цзян Чэню рассудок, его чуть не вырвало. Но не прошло и пары мгновений, как он направился и начал расстреливать дрожащих женщин и лишенного конечностей человека. Громкие крики существ эхом раздавались по пещере. Человек в котле облегченно улыбнулся, когда пуля пронзила его сердце. Вспышки стрельбы осветили искаженное лицо Цзян Чэня. Он был зол, но не знал почему. Он даже не мог вспомнить собственное имя. Он хотел только убивать и знал только одно – как уничтожать. Одна лишь смерть может погасить сияющие красные точки перед его глазами. Клац. Пуля застряла. Цзян Чэнь злобно ударил по пистолету рукой. Однако его излишняя сосредоточенность подвела разум, и он не замечал, что среди мертвых тел притаился кто-то живой. Осторожность и уверенность медленно исчезали из его глаз. «А-а-а-а-а!» Нечеловеческим голосом взвыл окровавленный человек, набрасываясь на Цзян Чэня и заваливая его на землю. Под грязными спутанными волосами сверкнула пара крошечных глазок. Существо уселось прямо на юношу, с силой прижимая его к земле и направило кинжал прямо в шею жертвы. Этим оружием лишили жизни бесчисленное количество людей. «Ха-ха-ха, ты, ублюдок, сдохни!» Цзян Чэнь зашелся истерическим хохотом, удерживая руку нападающего. Как бы тот ни пытался, нож не опустился ни на миллиметр. Этот мерзостный цвет – рев. Цзян Чэнь настолько потерял разум, что хотел разорвать сердце человека на куски голыми руками. Однако неожиданно все его тело окутала волна усталости, парализуя мышцы. Он оказался бессилен. На лице нападающего отразилось удивление. Издав несколько странных гортанных звуков, он с силой надавил на кинжал и практически проткнул горло юноши. Бах! Кровь! Существо ошарашенно посмотрело на огромную дыру в животе, а после медленно подняло голову, демонстрируя залитое слезами лицо, в котором читались агония и страх. Цзян Чэнь хотел разорвать его на части, но не успел. Бах! Следующая пуля пробила голову. Оружие выскользнуло из тонких пальцев, и Яя разревелась. Она забрала пистолет у мертвого мальчика, потому что знала, как починить заклинившее оружие. Когда она закончила обрабатывать раны Сунь Цзя, та сразу же закашлялась кровью и попросила ее пойти за Цзян Чэнем. Она сказала, что сейчас юноша находится в опасности, само его состояние опасно. Я увидела мольбу в глазах девушки и согласилась, ведь она тоже очень сильно волновалась за юношу. Несмотря на то, что сердце в ледяных тисках сжимал страх, Какая-то невообразимая магическая сила, которую девочка и сама не поняла, помогла ей преодолеть царящий внутри ужас, и она пошла по следу юноши. Когда она увидела, что Цзян Чэнь упал, у нее чуть сердце не остановилось. Она подняла пистолет и починила его. Подавив страх, она нажала на спусковой крючок. Сегодня она впервые убила человека. Хотя эту вещь назвать так язык не поворачивался. Скорее человекообразный монстр. Цзян Чэнь в полузабытии почувствовал, что что-то теплое и мягкое касается его головы, а после ощутил, что оказался в чьих-то объятиях. До его слуха донесся заплаканный голос девочки. На сухие потрескавшиеся губы упала вода, соленая. Это не кровь. Глава 15. Гнев. Глава 15. Гнев. Цзян Чэнь не хотел вспоминать, что произошло в тот день в канализации. Он только помнил, что его рвало обильно. Я утешала его и помогала ему переодеваться. На самом деле девочка тоже чувствовала себя отвратительно, но она долго жила в апокалиптическом мире и привыкла к смерти. Перед уходом Цзян Чэнь выстрелил в наполненную природным газом канистру, стоящую в углу комнаты, и молча наблюдал, как огонь выжигает всю грязь. Юнош взял за руку дрожащую Я-Я и, переступая через многочисленные тела, пошел прочь из этого ужасного места. Раны Сунь Цзя уже зарубцевались. К тому времени, как Цзян Чэнь с девочкой вернулись, она оправилась до такой степени, что могла идти самостоятельно. Три пули угодили ей в живот, и еще одна в плечо. После того, как юноша узнал, что девушка извлекла их из плоти сама, он удивился, но не слишком сильно. Эта храбрая девушка всегда его удивляла. Когда они втроем вернулись в особняк, он напился. Он прикончил все банки пива, которые принес в этот мир. Из-за полученных ран и слабости Сунь Цзя пошла отдыхать рано, и Я-Я заботилась о нем всю ночь. Девочка оказалась невероятно понимающей. Она чувствовала все его страдания, всю боль, которую он испытывал. Ужасающее происшествие практически уничтожило всю ту храбрость, которую ей удалось обрести, но она знала, что сейчас Цзян Чэню необходима забота. Этот жалостливый парень напоминал ей сейчас человека, только что покинувшего базу выживших. Она помнила себя. Впервые увидев кучу мертвых тел, она сразу же упала в обморок. Но девочка достаточно быстро осознала, что даже в лагере выживших смерть считается естественным делом, частью повседневной жизни, и постепенно ее душа словно зарубцевалась, и сама она фактически стала бесчувственной. Жалость в этом мире являлась огромной редкостью, и потерять умение сопереживать стало бы самым настоящим грехом. Пусть во время апокалипсиса подобные чувства могли показаться глупостью, само их существование было невероятным. Я слышал о каннибалах. Они прятались в тенях, в грязной канализации. Эти люди исповедовали искаженную ужасающую религию, которая возвеличивала и воспевала стремление есть себе подобных. Каждый из этих созданий считался врагом любого человека. Даже античеловеческая группа неолюдей их презирала. Яростно отстаивающая свободу Шестая улица объявила вне закона всех каннибалов и запретила им находиться на своей территории. Девочка положила на лоб Цзян Чэня смоченное в теплой воде полотенце, посмотрела на его печальное лицо и тихо вышла из комнаты. Он уснул, Я-Я замерла. Сунь Цзя бодрствовала. На ее лице читалось беспокойство. «Разве ты тоже не легла?» «Да, но я не могу заснуть». «Неважно, сама с ним завтра поговорю». Девушка повернулась. «Как ты себя чувствуешь?» Я посмотрела на повязку на талии Сунь Цзя. На то, чтобы задать этот вопрос, ушла вся ее храбрость. «Ерунда. Я вполне уверена в своей регенеративной способности», слабо ответила Сунь Цзя, выдавив улыбку. «Кстати, Я уже развернулась и хотела уйти, но вопрос девушки заставил ее остановиться, в недоумении обернуться и посмотреть на девушку. «Спасибо». В тусклом свете единственной лампы девочке не удалось разглядеть выражение ее лица, да и сама Сунь Цзя быстро ушла в свою комнату. Я усмехнулась. Хотя девочка еще не до конца научилась ладить с храброй госпожой, та все-таки оказалась очень хорошим человеком. Следующее утро. Цзян Чэнь сидел на мягкой кровати и тер заспанные глаза. Пробивающиеся сквозь оконное стекло солнечные лучи слепили. Радиационные облака, наконец, рассеялись, и температура медленно ползла вверх. Сейчас в его мире стояла середина лета. Дверь медленно открылась, и в комнату скользнуло худенькое тело Я-Я. «Хаймэм, позволь я помогу тебе умыться», — ласково сказала Я-Я, поставив миску с водой на маленький комод у кровати. Юноша посмотрел на милое личико девочки. Его губы тронула теплая улыбка, растопив ледяной глыбой лежащую на сердце печаль, и он дотронулся пальцами до ее лба. «Не волнуйся, я сам справлюсь. Сколько времени? Уже 9. Позволь мне это сделать». Она смочила полотенце в воде и протерла лицо Цзянчиня. Ему было приятно, и он решил позволить ей самой все сделать. «Так лучше, гораздо. Я очень заботлива». Мускулы еще ныли, но юноша уже мог самостоятельно передвигаться по дому. Возможно, девочке польстил комплимент, но ее личико озарила счастливая яркая улыбка. Услышав шум, в комнату заглянула Сунь Цзя и, остановившись в дверном проеме, встревоженно посмотрела на юношу. «Тебе лучше? Я в порядке. Но что насчет тебя? Как твои раны? Все нормально. Мне нужно кое-что объяснить тебе». Неожиданно она посерьезнела, и из-за этого Цзянчень тоже сильно напрягся. Хотя Сунь Цзя и любила шутить и дурачиться, она всегда становилась серьезной, когда того требовала ситуация. Заметив, что в комнате повисла напряженная атмосфера, девушка неожиданно расхохоталась. Под шокированным взглядом юноши, она развернулась и ушла, кинув напоследок: «Давайте сперва позавтракаем». По стандартам апокалипсиса завтрак оказался очень вкусным. Тост с кетчупом. По какой-то причине из-за кетчупа Цзянчиня замутило. Сунь Цзя посмотрела на нервно держащегося за живот юношу, вздохнула и убрала бутылку прочь. Девушка любила поесть, но сегодня у нее на удивление не было аппетита, а все из-за каннибалов. Она впервые столкнулась с настолько ужасающим явлением. Она переживала за Цзянчиня, потому что он впервые увидел жестокость мира апокалипсиса. А ведь это была только верхушка айсберга. Мне нужно уйти. Я, наверное, вернусь через месяц. В хранилище полной еды. Он боялся, что если останется еще ненадолго, то точно получит нервный срыв. Он придумал отговорку, потому что объяснить идею межпространственного путешествия было слишком сложно. «Хорошо, возвращайся как можно скорее». Сунь Цзя хотела что-то сказать, но с губ слетели только эти слова. «Давайте есть». Цзянчень выдавил слабую улыбку. Он знал, что ужасно выглядит, но сейчас он даже остатки храбрости собрать не мог, чтобы притвориться. Он чувствовал себя истощенным, как физически, так и психологически. Сунь Цзя медленно жевала тост и рассказывала Цзянченю, что вчера произошло с его телом. Теоретически генная вакцина может только не сильно улучшить способности клеток человека к восстановлению, что, в свою очередь, приводит к увеличению мышечной силы человека, повышению прочности костей, улучшению рефлексов и возможности выжить. Юноша открыл свой ин и увидел произошедшие за последние 3 дня изменения. Имя пользователя. Цзянчень. Мышечная сила. 24. Прочность костей. 25. Рефлексы. 28. Сила клеток мозга. 14. Все 3 базовых способности практически удвоились. По стандартам современного мира Цзянчень, можно сказать, превратился в сверхчеловека. «Вчера ты настолько разозлился, что вошел в режим ярости». Она вспомнила, что юноша вышел из себя из-за того, что ее ранили, и щеки девушки тронул легкий румянец. Обычно генная вакцина только улучшает 3 базовых характеристики. Однако поскольку она изменяет ДНК в теле человека, существует вероятность непредсказуемых изменений. У какого-то человека даже выросли 2 головы.